Глава 31. Маша. После утреннего секса и горячего душа я чувствую себя другим человеком. Вчерашний ужас отошел на задний план, теперь я под защитой моих мишек. Падаю спиной на шикарную просторную постельку. «Как же круто!» — восклицаю. «Теперь я здесь живу. У меня свой дом. Да еще и с такими заботливыми, нежными, но дикими мужчинами». Хихикаю, вспоминая, как жестко меня утром взяли. Их слова о двойном проникновении вызывают спазмы внизу живота и страх, потому что я знаю, что это. Видела, как порой Алина подглядывала порно, и там два мужчины буквально разрывали девушку. Подруга еще хихикала, типа «Да ладно, ей приятно». «Это теперь мне предлагают мишки?» «Ох, щеки вспыхивают». Усердно натираю их ладонями, чтобы румянец сошел. Хватит думать о всяком неприличном. Скатываюсь с постели, стягиваю полотенчика, гляжу на себя в зеркало. Лишь сейчас внимательно рассматриваю метку. Напоминает символ солнца, и яркая такая, четкая. В первый день она такой не была. Улыбаюсь, сама не знаю почему, словно впервые я на своем месте, там, где должна быть, и мои мишки рядом. Они мои половинки. Хм, а как правильно, третий? Нет, половинки звучат круче. Мои вещи пока не распакованы, сумки лежат в коридоре. Достаю мобильный, набираю Алину. «Привет», — отвечает весело. «Машуня, как ты? И главное, где?» Подвисаю на пару секунд. «Я у Димы, а ты как себя чувствуешь?» «Прикинь, тут такое?» — восклицает она. «Мне сон приснился, что мы с тобой убегали от волка-людоеда». «Ага, сон». Значит, Наиля реально владеет такой силой. Но Алина прям веселая, такая отдохнувшая. Оборотни ее не тронули, уберегли ее психику. Но когда-нибудь ей придется узнать правду. «Жуть», — отвечаю с улыбкой. «Ага, и медведи там были, двое. Огромные такие, мохнатые, бррр. Волки другие. И мужики снились». «Да?» — тянула. «Да, такие самцы горячие». «Меня несли на руках, я прям таяла», — мечтательно тянет она. «Только вот я в общаге проснулась». «Но комендантша пропала, а нам всем сказали по домам, до выяснения обстоятельств». «И ты сейчас...» «Да, у предков. Обещали связаться, когда универ снова начнет работать. Там на ушах все». «И ты в порядке?» «Ну, чувствуешь себя как?» «А что, норм? Ты-то сама...» «Хорошо. Что, твой байкер подсобил, да?» «Ага. Он тебя не обижает?» «Нет, он замечательный, добрый и нежный». «Супер. На свадьбу пригласишь?» «Только ты это, не беременей там, поняла? Рано еще», — сурово наставляет подруга. «Хорошо», — смеюсь. «Мы прощаемся. На душе становится легче. Мне очень жаль жертв Захара. Но моя подруга цела, и ее психика не сломалась, это самое главное». Достаю из сумки чистые трусики, надеваю. Улыбаюсь, лезу в шкаф и перебираю чистые футболки моих мишек. Теперь буду в них ходить. Нафиг домашние шмотки. Натягиваю черную футболку с принтом в виде черепа. «Байкеры есть байкеры», — хихикаю. На сердце легко и спокойно. Я чувствую себя полностью защищенной, нужной и любимой. Спускаюсь и еще на подходе слышу голоса. Мои оборотни и какие-то неприятные. Вдоль позвоночника пробегает волна мурашек. Бррр. Прислушиваюсь. «И что вы хотите по итогу?» Напряженно спрашивает Денис. «Устранить цель, ни больше, ни меньше. Вы умеете это делать. Ребенок этот не должен был рождаться». «Сколько сейчас вашему друидскому наследнику?» Раздраженно уточняет Дима. «Примерно 19-20 лет». «И пол вы не знаете?» «Нет, ориентировочно девочка. Уж больно характерная энергия была у младенца. Женская, мягкая, но точно сказать не можем. Знаем лишь, что она дитя сильнейших». «И где ее искать? Хоть какие-то зацепки есть?» «Только приют, в который ее родители отдали». «Она в чем-то провинилась? Зачем устранять молодую девушку или парня?» «У нас запрещено рожать детей, мы черпаем силу от природы, ни одного наследного друида не существует. Это тысячелетняя традиция, как и у вас, истинность. Если друиды начнут друг с другом спать и спариваться, мы станем ничем не лучше обычных людей. Не сможем контролировать распространение силы. Люди узнают о нас. Скверно. Именно. Мы с оборотнями веками хранили общие тайны. Мы знаем многое о вас. Вы помогаете нам быть теми, кто мы есть. Закон един для всех и нерушим. Эльва и Коган нарушили его и поплатились своими жизнями за страшный грех перед природой. Сердце пропускает удар. Эльва и Коган? Почему эти имена мне знакомы? Вы же знаете, что мы берем заказы только на убийц, в основном оборотней. А тут молодая девушка или парень. Не знаю, напряженно говорит Дэн. Он опасен, его сила непредсказуема. Скорее всего, он самый мощный друид из всех, кого мы знали, потому что уже у младенца был огромный энергетический след. Почему же вы сами все не сделали? Эльва наложила заклятие на ребенка. Она скрыла младенца. Сейчас он ничем не отличается от обычных людей. Но после 18 сила начнет проявляться активнее. Вы, как существа мира ночи, можете ее почувствовать. Я боюсь дышать. Почему-то слова этих мужчин меня пугают. Награда будет щедрой, берсерки. Подумайте. Этот ребенок может владеть разрушительной силой, такой, что весь наш мир поставит под угрозу. Мы подумаем. В голосе Дениса я слышу неприкрытую злость. Ему не нравится, что их просят убить невинного. Внутри меня появляются новые чувства, словно мои мишки переливают в меня эмоции, как в сосуд. И когда друиды уходят, я робко спускаюсь на первый этаж. «Вы же этого не сделаете?» — спрашиваю серьезно. «Не убьете невинного?» Медведи переглядываются. «Машунь, можно вопрос?» «Конечно». Жмусь к Денису, прячу лицо в складках его футболки. «В каком детском доме ты жила?»